Ровно через 24 часа после того, как в Оберзальцберг ушла эта шифровка Цандера, в рейхсканцелярии приняли радиограмму от Геринга, в которой говорилось, что он, рейхсмаршал, ждет подтверждения от фюрера на вступление в силу декрета от 29 июня 1941 года, в котором он в случае возникновения кризисной ситуации провозглашается преемником Гитлера. Поскольку фюрер, как глава государства, лишен в Берлине свободы поступков, я готов принять на себя тяжкое бремя власти. Штандартенфюреру Цандеру позвонили из радиоцентра бункера через 20 секунд после того, как сообщение было расшифровано и распечатано в 5 экземплярах для фюрера, Бормана, Геббельса, Кейтеля и полковника фон Белова, являвшегося координатором среди посланников ведомств приставки. Через 3 минуты телеграмма была доложена Борману. Тот достал из сейфа листок, заранее напечатанный под его диктовку Цандером еще позавчера вечером, и отправился к Гитлеру. «Фюрер», — сказал Борман, играя ужас, — «свершилось страшное. Вас предал Геринг». Гитлер не сразу понял смысл сказанного Борманом. Он читал письма Вагнера, делая пометки на полях разноцветными карандашами. Как раз сейчас он черкал те абзацы, в которых композитор описывал свое бегство в Швейцарию после подавления революции в Германии, свое отчаяние первых дней и надежду на то, что все изменится, ибо духу времени угодно созидание того нового, что объединит нацию. Он недоумевающе посмотрел на Бормана, потом лишь осознал смысл сказанного, приподнялся в кресле и, опершись на подлокотники, закричал: «Не смейте! Замолчите, Борман! Я приказываю вам не сметь!» «Мой фюрер», — тягуче повторил Борман, и в голосе его не было обычных успокаивающих ноток, «вы преданы Герингам. Вот текст его ультиматума. Извольте ознакомиться с ним и подписать приказ, в котором вы отдаете его под юрисдикцию военно-полевого суда с приказом расстрелять изменника». «Вы не смеете говорить так!» Сломавшись, жалобно попросил Гитлер: «Это провокация врагов. Герман был со мной с первых дней. Вы жестоки, Борман. Он мне всегда говорил, как вы жестоки. Позвольте мне в таком случае уйти», по-прежнему тягуче спросил Борман, положив на столик возле книги Вагнера телеграмму Геринга и проект приказа о его разжаловании. «Сядьте», — сказал Гитлер. «Как вам не совестно? Есть у вас сердце? Или вместо него в вашей груди камень? Мое сердце разорвано любовью к вам, фюрер. Я живу много лет с разорванным сердцем». Гитлер прочитал телеграмму дважды, отложил текст, удивился. «Но я не вижу в его словах измены, Борман. Он требует ответа, прежде чем объявить себя преемником». Борман поднялся, поклонился Гитлеру, пошел к двери. «Погодите!» — воскликнул Гитлер, и в голосе его слышалось отчаяние. «Вы не согласны со мной?» «Фюрер, ребенок всегда трагично реагирует, когда родители слишком добры к старшему сыну, жестокому эгоисту, прощая ему все, что угодно, и пинают ногами младшего, любящего». «Что все это значит, Борман? Объясните мне. Я лишился возможности понимать. Если бы я сказал вам: фюрер, вы не можете более руководить работой партии. Я даю вам сутки для того, чтобы вы добровольно передали мне функции вождя.